не стало. Шопенгауэр скончался от пневмонии. Из многоцветия различных нитей историко-философского ковра сплелась философия Шопенгауэра, и из разнородных элементов возникло весьма связное целое. Его звеньями стали романтический интуитивизм в духе позднего Шеллинга и романтиков Фридриха Шлегеля и Новалиса. Крайне пессимистический взгляд на окружающую действительность, как на мрачную юдоль платья и воздыханий. Формула Шопенгауэра «наш мир – наихудший из всех возможных миров» и своеобразная теория бытия, проникнутая некоторой раздвоенностью, тяготеющей к мировоззренческому дуализму. Здесь сыграли свою роль рассуждения Фихте о том, что мировой субъект «я» действует и зовет к действию всех людей. Сыграло свою роль и учение о слепом волнении безосновного начала, о чем шла речь в работах Шеллинга о сущности человеческой свободы и философии Джордано Бруно. Близкий образ божественного первоначала был и у пантеиста Бёме. Это первоначально оказалось у него, между прочим, причастным и к злу, совершающемуся в мире. Но главную роль в становлении шопенгауэровской системы сыграли воздействия со стороны трех философских традиций – кантовской, платоновской и древнеиндийской, брахманистской и буддистской. В письме Розенкранцу от 24 августа 1837 года Шопенгауэр сообщает, что углубленно размышлять над уроками теории познания и этики Канта он начал с 24-летнего возраста. Неоднократно он называет себя «последним подлинным кантианцем». Очевидно, что он действительно способствовал укреплению философского движения «назад к Канту», которое началось в Германии в 1865 году. Но подлинным кантианцем на деле сам он отнюдь не стал. Шопенгауэр отказался от материалистического варианта значения вещи в себе в теории познания Канта, а агностическое ее значение, как границы познания, ослабил. И, кроме того, он существенно сблизил чувственность и рассудок, утверждая их бессознательное и рациональное единство. Разуму Шопенгауэр придал, собственно, рассудочные функции, отбросив его антиномичность, внутреннюю противоречивость, утверждавшуюся Кантом. Из числа признававшихся Кантом категорий Шопенгауэр принял только одну – причинность, фактически отнеся, впрочем, к разряду категорий также пространство и время, что довольно естественно вытекало из того обстоятельства, что он слил чувственную и рассудочную деятельность воедино. В этике Шопенгауэр превратил примат практического разума в авторитарность, предшествующую всякому разуму интуитивно-волевого начала. Учение Платона о вечных и неизменных идеях Шопенгауэр применил при построении своей эстетики как теории происхождения и объяснения значения искусства. Эти идеи образовали в его системе целый промежуточный мир, своего рода посредствующее звено между мирами сущности и явлений. Желанной находкой для Шопенгауэра стали древнеиндийские ведические упанишады, в которых с большой силой обрисовывалась противоположность высшего сущностного мирового начала, брахмана или атмана, и порожденной им сферы видимости. Она получила в упанишадах название майя, покров обмана. Последняя, распадаясь, возвращает нас в бездну бессознательного. Шопенгауэр был знаком